Мы обсуждали это с тобой много раз. Если я проведу некоторое время с пожилой родственницей в английском саду, это все равно ничего не изменит в моей жизни. Как знать? Может, тебе станет лучше. И не забывай, возможно, это твой последний шанс повидаться с тетей Эмили. Она стареет и со времени смерти мужа не выезжает из Англии. Сара досадливо посмотрела на кузена и расхохоталась, качая головой. «Что?» — удивленно спросил Джеймс, пожимая плечами. «Ты безжалостен, Джеймс. Хорошо, я поеду в Дувр и повидаюсь с тетей Эмили». Джеймс ухмыльнулся. «Ты ничего не писал о моем положении?» — спросила Сара. «Ну, конечно, нет. Я только написал, что ты довольно долго гостила здесь и теперь возвращаешься в Бостон». Сара кивнула. «Мне придется менять свои планы. Вместо того, чтобы остановиться в Париже и оттуда продолжать путь в Бостон, надо будет из Парижа добраться до Кале. Я этим займусь», — энергично пообещал Джеймс и вышел из комнаты, радостно насвистывая. Сара подошла к окну и, глядя на оживленную улицу, пыталась понять, почему Халиду понадобилось устанавливать наблюдение за домом и оттягивать ее отъезд, если он не собирается с ней связаться. Или, может, Роксолена ошиблась? Но она об этом не узнает, потому что утром уедет из Турции и никогда больше его не увидит. «Ты будешь мне часто писать?» — спросила Беа, промокая платочком глаза. Пассажиры поезда прощались с провожающими, а паровоз уже беспокойно дымил, готовый отправиться в путь. «Да, буду», — пообещала Сара. «Мы будем так тревожиться. О, ну, ты понимаешь. О ребенке, Беатрис. Можешь говорить это слово». Сара подалась вперед и поцеловала невестку в щеку. «Передай от нас привет и тете Эмили», — добавил Джеймс. «Обязательно». «Ты очень мило выглядишь», — неловко сказал он, оглядываясь на носильщика, увозившего Сарин багаж. «Спасибо». В тщетной попытке немного поднять себе настроение, Сара потратилась на дорожный костюм, который увидела в одном из константинопольских магазинов, рассчитанных на покупателей-европейцев. Он состоял из платья в серую и черную полоску и прямой юбки с небольшим турнюром. Костюм дополняли жакет из джерси и серая шляпка с перьями, отделанная черной лентой. Пройдет пара месяцев, и единственное, что она сможет надеть из этого ансамбля, так это шляпку. «Пассажиры, займите места!» — прозвучал возглас по-французски и по-турецки. Раздался резкий свисток, и паровоз выпустил клубы едкого дыма. «Надо идти», — сказала Сара, с трудом выдергивая руку из сжавшихся, как тиски, пальцев Джеймса. Он снова обнял сестру, не скрывая выступивших на глаза слез. «Если тебе что-то понадобится», — тысячный раз повторил кузен, заглядывая Саре в глаза. «Я напишу», — снова пообещала Сара. Беа тоже обняла Сару, а потом супруги отошли в сторону и смотрели, как Сара поднимается по откидным ступенькам пассажирского вагона. Остановившись в дверях, она еще раз помахала им на прощание и прошла в вагон. «У меня такое чувство, словно я посылаю ее на верную беду», — хрипло проговорил Джеймс. Бео ничего не ответила. Лицо у нее было очень печальным. Эта бездетная женщина по-своему очень любила Сару. Супруги долго еще стояли на платформе, пока поезд не скрылся вдали. Халид с удовлетворением осмотрел роскошный президентский номер в отеле «Делакруа». Все три комнаты были наполнены цветами, В серебряном ведерке со льдом дожидалась бутылка лучшего шампанского, а рядом с ним стояли две корзинки с фруктами.